Глава 8. Новые последствия. Сессия спокойно подходила к концу, и правительство не обнаружило ничего угрожающего на скамьях парламентского большинства. Однако по некоторым статьям влиятельных умеренных газет видно было, что настойчивость еврейских и христианских финансистов возрастает с каждым днем, что банковские патриоты требуют цивилизовать негритию с помощью военной силы, и что остальной трест, томимый пылким желанием охранить наши морские границы и защитить наши колонии, иступленно добивается постройки все новых и новых броненосцев. Распространялись слухи о войне, но такого рода слухи возникали каждый год с регулярностью пассатных ветров. Серьезная публика не придавала им значения, и правительство могло предоставить им самим постепенно заглохнуть, при условии, если они не начнут усиливаться и проникать повсюду, вызывая смятение в стране. Финансисты хотели только колониальных войн. Народ не хотел никаких войн. Ему нравилось гордое и даже вызывающее поведение правительства, но при малейшем признаке назревающего европейского конфликта народное возмущение передалось бы палате. Поль-Визир был совершенно спокоен. Он считал, что положение в Европе не давало повода тревожиться. Его раздражало только маниакальное молчание министра иностранных дел. Этот гном являлся в совет министров с портфелем больше его самого, битком набитым бумагами. Не говорил ни слова, а отказывался отвечать на какие бы то ни было вопросы, даже на заданные самим уважаемым президентом республики. Утомленный упорными трудами, он пользовался случаем вздремнуть в своем кресле, и только его черный хохолок виднелся над зеленым сукном стола. Между тем, Ипполит Серес снова становился сильным человеком. Вместе со своим коллегой Лаперсоном он часто кутил в обществе актрис. По ночам можно было нередко видеть, как они оба, выделяясь высоким ростом и новыми цилиндрами среди компаний женщин с накинутыми на голову шалями, входили в модные кабачки. И вскоре они сделались популярнейшими личностями на бульварах. Они развлекались, но страдали. Фортюнелло Персон тоже скрывал под панцирем рану. Его жена, молоденькая модистка, которую он отбил у одного маркиза, ушла к шоферу. Лаперсон по-прежнему любил ее. Он никак не мог забыть свою утрату, и часто два министра где-нибудь в отдельном кабинете ресторана под смех женщин, высасывающих клешни омара, обменивались печальным взглядом и отирали слезы. Ипполит Серес, хотя и получил удар в самое сердце, не признавал себя побежденным. Он поклялся отомстить. Супруга Поля-Визира, вынужденная из-за плачевного состояния здоровья оставаться пока у родителей в глуши пасмурной провинции, получила анонимное письмо, где сообщалось, что господин Поль-Визир, который не имел ни гроша, когда на ней женился, теперь растрачивает приданное госпожи Визир, да-да, ее приданное, с одной замужней женщиной, некой Э.С., расшифруйте сами. Дарит этой женщине автомобили в 30 тысяч франков, жемчужное колье в 80 тысяч и быстро идет к полному разорению, позору и гибели. Госпожа Визир прочла, истерически зарыдала и протянула письмо отцу. «Я надеру ему уши, муженьку твоему», — сказал господин Бланпиньон. «Если дать этому мальчишке волю, он сделает тебя нищий. Пускай он председатель Совета Министров, я его не боюсь». Прямо с поезда господин Бланпиньон отправился в Министерство внутренних дел и был сейчас же принят. Разъяренный, вошел он в кабинет председателя Совета Министров. «Мне нужно с вами поговорить, милостивый государь», — сказал он, воинственно взмахнув анонимным письмом. Поль-Визир встретил его радостной улыбкой. «Отец, дорогой мой, как хорошо, что вы приехали. А я только что собирался вам писать. Да-да, хотел вам сообщить, что вы награждены офицерским орденом почетного легиона. Я сегодня утром послал бумаги на подпись». Господин Бланпиньон горячо поблагодарил зятя и кинул анонимное письмо в огонь. Вернувшись к себе в провинцию, он застал дочь в раздражении и тоске. «Ну что ж, видел твоего мужа. Чудесный малый. Сама виновата, не умеешь держать его в руках». Вскоре Ипполит Серес узнал из какой-то грязной газетенки, ведь только из газет узнают министры о государственных делах, что председатель Совета Министров каждый вечер обедает у мадемуазель Лизиана из Фали Драматик, по-видимому, не на шутку подчинивший ее своим чарам. После этого Серет стал со злорадством наблюдать за женой. По вечерам она возвращалась с большим опозданием, обедать или переодеться, чтобы ехать в гости, и на лице ее было выражение счастливой усталости и тихой удовлетворенности. Решив, что она еще ничего не знает, он стал посылать ей анонимные сообщения. Она читала их за столом в его присутствии, все такая же радостная и томная. Тогда Серес подумал, что она, видимо, не доверяет голословным предостережениям, и чтобы встревожить ее, надо дать ей прямые доказательства, предоставить случай самой убедиться в неверности измене. У него при министерстве состояли надежные агенты для секретных расследований в интересах государственной обороны, как раз в это время следившие за шпионами, завербованными соседней вражеской державой в самом министерстве почт и телеграфов. Господин Серес приказал агентам приостановить слежку за шпионами и разузнать, где, когда и как министр внутренних дел встречается с Лизианой. Агенты добросовестно выполнили поручение и сообщили министру, что они несколько раз заставали господина председателя Совета министров с женщиной, но что это была не Лизиана. И полиция раз не стала расспрашивать подробнее. Он поступил правильно. Любовь Поля Визира к Лизиане была выдумана самим Полем Визиром, чтобы создать алиби и успокоить Эвелину, тяготившуюся теперь своей славой и жаждавшую укрыться в тени. За ними следили не только филеры Министерства почты телеграфов, за ними следили и агенты префекта полиции, и даже те агенты Министерства внутренних дел, которые оспаривали друг у друга право их охранять, и сотрудники многочисленных роялистских, империалистских и клерикальных агентур, и сотрудники десятка шантажных предприятий, и сыщики-любители, и множество репортеров, и толпы фотографов, так что всюду, где бы Поль Визир и Эвелина не искали приют, для своей кочующей любви, в больших отелях и маленьких гостиницах, в городе и за городом, в меблированных комнатах и замках, в музеях, дворцах и притонах, всюду появлялись соглядатаи, подстерегая их на улице, в окрестных домах, на деревьях, на оградах и на ступеньках, на площадках лестницы, на крышах, в смежных квартирах и в каминах. Министр и его подруга с ужасом замечали, что в их спальне были везде пробуравлены отверстия в дверях и ставнях, просверлены дыры в стенах. Уже кто-то ухитрился, за неимением лучшего, сфотографировать госпожу Серес в одной рубашке, занятую застегиванием ботинок. Поль-визир, обозленный, выведенный из терпения, начинал уже изменять своему жизнерадостному приятному характеру. Он приходил на заседание Совета министров взбешенный и набрасывался все на того же генерала Дебонера, столь храброго в бою, но допустившего в армии полный упадок дисциплины. Он осыпал сарказмами все того же адмирала, уважаемого всеми Вивье де Мюрена, у которого корабли шли ко дну безо всякой видимой причины. Фортюнелло Персон слушал его, выпучив глаза, в насмешливом удивлении и бормотал сквозь зубы. Мало ему, что он отнял у Ипполита Сереса жену, теперь перенимает и его стиль. Оскорбительные выходки визира, ставшие известными из-за болтливости министров и жалоб обоих старых сановников, грозивших швырнуть свои портфели в лицо этому хлыщу, но не приводивших свои угрозы в исполнение, ничуть не повредили счастливому главе кабинета министров, а напротив, произвели самое лучшее впечатление на парламент и публику как доказательство горячих забот о национальной армии и флоте. Председатель Совета министров вызывал всеобщее одобрение. Поздравлявшим его депутатским группам и сановникам, он отвечал твердо и просто «таковы мои принципы» и посадил в тюрьму 7-8 социалистов. Когда сессия закрылась, Поль-визир, да нельзя усталый, поехал на воды. Ипполит Серес отказался оставить свое министерство, где развивал шумную деятельность профессиональный союз телефонисток. Он принял против них неслыханно суровые меры, так как сделался женоненавистником. По воскресеньям он вместе со своим коллегой Лаперсоном ездил в пригород и удил там рыбу, не снимая цилиндра, с которым не разлучался после того, как стал министром. Забывая о поплавках, они жаловались друг другу на женское непостоянство и делились своим горем. Ипполит по-прежнему любил Эвелину и по-прежнему страдал, но в сердце его закралась надежда. Он разлучил на некоторое время Эвелину с любовником и, рассчитывая вновь завоевать ее, направил на это все усилия, пустил в ход всю свою ловкость, выказал себя искренним, предупредительным, нежным, преданным, даже сдержанным. Само сердце подсказывало ему эти тонкости в обращении. Он находил для изменницы самые очаровательные и самые трогательные слова. Чтобы ее смягчить, поведал ей обо всех своих страданиях. Стягивая на животе пояс брюк, он говорил: «Смотри, как я похудел». Он обещал ей все, что, по его мнению, может нравиться женщине. Поездки за город, шляпки, драгоценности. Иногда ему казалось, что он вызвал в ней, наконец, чувство жалости. С ее лица уже сошло дерзко-счастливое выражение. Печаль, вызванная разлукой с Полем, придавала ей некоторую мягкость. Но стоило мужу сделать хотя бы движение, чтобы завоевать ее вновь, и она отталкивала его, неприступная, мрачная, защищенная своим грехом, как золотым поясом. Он не переставал умолять ее, униженный и жалкий. Однажды он явился к Лаперсону и сказал ему со слезами на глазах: «Поговори хоть ты с нею». Лаперсон уклонился, считая свое вмешательство бесполезным, но дал другу кое-какие советы. «Покажи, что ты ею пренебрегаешь, что полюбил другую, и она к тебе вернется». Решив испытать этот способ, Ипполит пустил через газеты слух, будто он пропадает мадемуазель Гено, актрисы гранд-опера. Он стал поздно возвращаться, а то и совсем не ночевал дома. В присутствии Эвелины притворялся, будто не может сдержать тайную радость. За обедом вытаскивал из кармана раздушенное письмо и читал его с напускным наслаждением, выпячивая губы, словно в мечтах тянулся к другим невидимым губам. Все напрасно. Эвелина даже не замечала его уловок. Бесчувственная ко всему окружающему, она выходила из летаргического состояния только за тем, чтобы попросить у мужа несколько луидоров. А если он отказывал, бросала на него взгляд полный отвращения, готовая его же упрекать за позор, которым сама покрыла его перед всем светом. Полюбив, она стала много тратить на свои туалеты. Ей нужны были деньги, а получить их она могла только у мужа. Она хранила верность. Он потерял терпение, был вне себя, угрожал ей револьвером. Как-то он сказал при ней госпоже Клоранс: «Поздравляю, сударыня, вы воспитали свою дочь как продажную девку». «Мама, возьми меня отсюда!» — крикнула Эвелина. «Я разведусь с ним!» Он любил ее еще безумнее, чем прежде. Свирепея от ревности, подозревая не без оснований, что жена посылает и получает письма, он поклялся перехватить их, восстановил у себя на почте черный кабинет, внес беспорядок в частную корреспонденцию, задерживая биржевые ордера, расстраивая любовные свидания, вызывая банкротство, разлучая влюбленных, толкая людей на самоубийство. Независимая пресса подхватила жалобы публики и с негодованием к ним присоединилась. Чтобы оправдать эти незаконные меры, правительственные газеты стали глухо намекать на какой-то заговор, на угрожающую государству опасность, на тайно подготовляемый монархический переворот. Гораздо менее осведомленные листки давали более подробные сведения, сообщали о захвате 50 тысяч винтовок и о высадке принца Крюшо. В стране росло возбуждение. Органы республиканской печати требовали немедленного созыва обеих палат. Тогда Поль-Визир вернулся в Париж, собрал коллег, устроил чрезвычайное совещание Совета министров и через свои агентства распространил сведения о том, что против системы народного представительства действительно существует заговор, что председатель Совета министров держит все его нити в своих руках и что уже началось судебное следствие. Он тотчас отдал распоряжение об аресте 30 социалистов, а пока вся страна восторженно словословила его, называя своим спасителем, он, обманув бдительность 600 сыщиков, тайком отвез Эвелину в маленькую гостиницу около Северного вокзала, где они оставались до самой ночи. После их отъезда горничная, меняя постельное белье, заметила 7 маленьких крестиков, нацарапанных дамской шпилькой на стене алькова у изголовья кровати. Вот все, чего достиг Ипполит Серес ценою всех усилий.